наконец-то вы, дорогие друзья, снова собрались у радиоприемников. И наконец-то мы снова сможем усесться поудобнее. И предаться чрезвычайно приятному и в то же время в высшей степени достойному времяпрепровождению. А именно, обратиться к необычайно правдивому жизнеописанию двух выдающихся государственных мужей прошлого. Правителя Акбара. И его главного советника Бирбала. Уж сколько лет люди спорят, что есть красота человеческая. И какого человека считать истинно красивым? Возможно, ответ на этот непростой вопрос поможет дать первая из сегодняшних историй, которую в народе назвали «Почему Бирбал некрасив?». У Бирбала была темная кожа. Однажды на совете придворные заспорили о красоте и уродстве. Тут многие стали поминать Бирбала и потешаться над его темной кожей. Вскоре на совет пришел и сам Бирбал. Увидели его придворные и громко рассмеялись. Он хотел было узнать, над чем это они смеются, но передумал и промолчал. Немного погодя, он улучил время и спросил у повелителя. «Владыка мира, отчего это все сегодня такие... веселые. Все смеялись над тобой. Мы, говорят, белые, а у Бирбала кожа темная. Некрасивый он, — ответил повелитель. «Жаль, что они не знают, почему так случилось, — спокойно ответил Бирбал. «Откуда ж им знать-то? А ты растолкуй, в чем дело?» «Охотно, о владыка мира. Видишь ли, когда Всевышний сотворил людей, он приготовил для них 4 дара — красоту, богатство, ум и силу. Разложил Господь свои дары по разным местам и сказал людям, пусть каждый возьмет себе то, что ему больше нравится. И время на это определил. Я сразу же взял себе ум, а когда захотел взять еще какой-нибудь дар, время вышло, и я не успел. Остался я с одним только умом. Ну, а все остальные придворные погнались за богатством, красотой и силой, а ум взять как-то не успели. Вот почему я и остался некрасивым. Как известно, в ведические времена женщины отличались исключительной верностью своим мужьям. Ведь едва ли не с младенчества девочек воспитывали так, что со временем они становились прекрасными женами. Как-то раз наш герой Бирбал, сам воспитанный в ведических традициях, дал супруге правителя мудрый совет, который помог ей спасти любовь. Итак, история вторая. Что всего дороже? Однажды император беседовал со своей любимой женой. И чем-то она его разгневала. Да так сильно, что он пришел в ярость и сгоряча приказал. «Уходи из дворца! Сегодня же до захода солнца, чтобы ноги твоей здесь не было!» Уж как ни старалась бедняжка успокоить, уговорить своего царственного супруга, не помогло. Сердитый ушел он прочь. А жену от страха и горя стал бить озноб. Долго думала она, как помочь беде, но так ничего и не придумала. Вспомнила она тогда про Бирбала и послала за ним слугу. Тот тайком провел советника к царице, и она поведала ему о своем горе. Бирбал подумал, дал ей дельный совет и поторопился уйти. В зале собрания он, как ни в чем не бывало, занялся своими делами. Солнце садилось. Жена императора собрала свои вещи, велела связать их в узлы и послала за супругом. Снова принялась она просить его о милости. «Время уже позднее», — ответил царь. «Солнце заходит, поспеши. Забирай то, что тебе всего дороже, и уходи». «Господин, раз уж ты меня гонишь, исполни хотя бы последнюю мою просьбу. Откушай на прощание щербета из моих рук». И так уж сильны женские чары, что не смог повелитель отказать супруге. Поел он сладкого щербета, стало его клонить ко сну, и вскоре он задремал. А царица наперед подучила своих слуг, и те отнесли спящего повелителя в паланкин. Села в паланкин и сама царица, и их вместе понесли в дом ее родителей. Проснулся царь на утро, осматривается, и никак комнату не узнает. Сомнение его взяло. Уж не сон ли я вижу? Смотрит, жена рядом стоит, а опахалом над ним машет. Скажи мне, сплю я или это явь? Изумленно спросил повелитель. Господин мой, раньше-то спал, но теперь изволил проснуться. Соблаговоли встать и умыться, время совершать утренние молитвы. Нет, сперва ты мне объясни, чей это дворец и как мы сюда попали? Супруга смиренно сложила руки и ответила. Господин мой, это дом твоего тестя, моего отца. Я приехала к родителям по твоему приказанию. Ну, а я-то сюда как попал? Допытывался император. Господин, ты же приказал забирать то, что тебе всего дороже, и уходи. Но Бог свидетель, нет у меня в жизни ничего и никого дороже тебя. Вот я и привезла тебя с собой. Подивившись такой любви жены, царь смилостился и простил ее. Потом он повидался с тещей и тестем, поговорил с ними ласково и в тот же день вернулся с супругой к себе во дворец. Минуло время. Царь и царица снова зажили в любви и согласии. И как-то раз повелитель спросил. «Милая, признайся, а кто присоветовал тебе тогда увести меня к родителям?» «Господин мой, не стану таить от тебя. Этот совет дал мне мудрый Бербал. Только по его милости взошло мое солнце. Вернула я твою любовь». Повелитель был очень доволен Бербалом и от всей души благодарил его за то, что тот остерег его от опрометчивого шага. Родственные отношения — область крайне запутанная. Кто кому кем приходится, совершенно непонятно. Более того, иной раз родственники обнаруживаются в самых неожиданных местах. Как, скажем, это случилось в истории о Бербале и его молочном брате. Был у старой кормилицы царя сын, ровесник Акбара. Она их обоих во младенчестве молоком выкормила. Молочный брат императора жил во дворце. Как-то раз повелитель спросил. Скажи, Бербал, а у тебя тоже есть молочный брат? А как же? Конечно, есть, отвечал Бербал. Почему же ты тогда не приведешь его во дворец? Владыка мира, он еще маленький. Не беда, завтра же приведи его, мне очень хочется с ним познакомиться. Как прикажешь, повелитель. На следующий день Бербал пожаловал во дворец, ведя за собой украшенного гирляндой теленка. Владыка мира, вот мой молочный брат. Видишь, как весело он скачет. Удивился император и спрашивает. Но почему, Бербал, ты называешь своим молочным братом это животное? Потому что, владыка мира, это действительно мой молочный брат. И он, и я пили молоко одной коровы. Все мы пьем коровье молоко. А потому священная корова всегда считалась одной из матерей человека. Повелитель, как всегда, был восхищен глубокими познаниями Бербала и распорядился щедро наградить его. Любят нынче викторины. Никто будет сомневаться, что состязание, главная задача которого не только блеснуть умом и сообразительностью, но и обогатить себя новыми познаниями, занятие весьма полезное. Но если вы думаете, что все это изобретение последнего столетия, то глубоко ошибаетесь. Повелитель Акбар, к примеру, устраивал у себя во дворце такие викторины, что нам и не снились. Не верите? Тогда милости просим послушать следующую историю. Историю о пяти вопросах императора. Придет, бывало, повелителю в голову какая-нибудь мысль, ни за что не успокоится, пока своего не добьется. Как-то раз явился он в совет раньше всех, уселся на трон и стал читать всякие важные бумаги. Читал, но вдруг пришла ему на ум одна мысль, и он решил спросить ответа у придворных. Скоро начали они собираться. Повелитель задал свои вопросы одному важному вельможе. «Дельвархан, скажи-ка, чей сын главный, какой из цветов главный, какой зуб главный, какая добродетель главная и какой царь главный?» «Защитник бедных. Коли я отвечу сразу, да не впопад, неладно получится. Потому хочу я у всех советы спросить, так-то лучше будет». Пока царь разговаривал с Деливар-ханом, подошли остальные придворные. Деливар-хан со всеми посоветовался и дал повелителю такой ответ. «А владыка мира, главный среди сыновей, сын царя, главный из цветов — жасмин, главный зуб — зуб слона, главный добродетель — знание. Ну а главный царь на земле, конечно же, ты, о повелитель!» Император, похоже, не был доволен ответами. Потом в совет вошел Бирбал, и Акбар задал ему те же пять вопросов. Бирбал даже не сел, сходу стал отвечать. «Покровитель бедных, главнее всех сыновей, теленок. Много всякой пользы приносит он людям. Цветок хлопчатника, главный из всех цветов. Из него одежду делают, весь свет в нее одевается. Главный зуб, острие сахи, он чрево земли рыхлит, и она людей кормит. Главная добродетель — решимость. Если нет у человека решимости, все его достоинства без пользы. А главный царь — это сам Всевышний. Он владыка всех владык, ибо только по его милости происходит все и в этом мире, и в других». Большую радость принесли царю ответы Бирбала. А вот Деливар-хан был сильно удручен. По-видимому, мудрым ответом Бирбала на вопрос повелителя мы и завершим сегодняшнюю встречу с героями, которых вот уже сотни лет славит вся Индия. И не только Индия. Деяния Бирбала и его августейшего друга известны всему миру. Если же эта встреча показалась вам слишком короткой, не беда. Пройдет еще совсем немного времени, и несколько историй обязательно вспомнят для вас Сергей Курдюков и Лора Луганская. А донести их в первозданном виде до ваших досточтимых ушей поможет звукорежиссер Вриндаван Чандрадас. Продолжение следует!